Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, ребята! И вот мы снова пришли к вам с новой интересной историей. Наш сегодняшний рассказ – это следующая глава из жизни близнецов Иакова и Исава. Я расскажу вам о том, что случилось с Иаковом. Вы можете найти эту историю в 31 главе книги «Бытия». Я назову ее «Тайна исчезнувших идолов». И вот Иаков женился на дочери Лавана Рахили и прослужил у Лавана еще 7 лет. Сомневаюсь, чтобы кто-то другой дал за тебя такой дорогой выкуп. 14 лет службы. Ну и что? Я этого стою? Конечно, конечно. Ты стоишь каждого дня. Я ни на минуту не пожалел, что мне пришлось так дорого за тебя заплатить. Я пошутила. Я знаю, что ты меня любишь, Иаков, и я тебя люблю. Но что ты собираешься делать дальше? Ведь ты уже отработал на отца 14 лет. Да, да. Но я еще не решил окончательно. Может быть, останусь здесь, буду дальше работать на твоего отца. А почему бы нам не вернуться на твою родину, в Ханаан? Нет-нет, не думаю, что это разумно. Мама сказала, что пошлет за мной, когда Исав перестанет гневаться. Но никаких вестей не было. Значит, Исав до сих пор хочет убить меня. А что, тебе здесь не нравится? Нравится, но... Отец пользуется твоей мягкостью. Он сам сказал, что за то время, что ты на него работаешь, его богатство умножилось во много раз. Я тут ни при чем, Рахиль. Это Господь. Он благословил мои труды здесь, у твоего отца. Как бы ты ни был, отец доволен. Он говорил тебе, чтобы ты остался? Да-да, на днях. Он просил меня остаться. А что ты ему ответил? Я сказал, что подумаю, и потом дам ему ответ. Ну, что, зятек мой Иаков, ты все обдумал и решил остаться здесь у меня? Я обсудил это с Рахилью. Что-нибудь решили? Ну, мы... В общем, наверное, лучше мне вернуться в Ханаан. Вернуться в Ханаан? Тебе что, плохо здесь? Нет, здесь все хорошо, но ведь Ханаан мой дом. Позволь мне забрать моих жен и детей, и я вернусь туда. Иаков, сын мой... Прошу тебя, останься. По опыту я знаю, что за тебя Господь благословляет меня. А как ты распорядишься, если я решу остаться у тебя? Ты сам скажи, Иаков, мой мальчик. Сколько тебе платить? Я заплачу охотно. Ты отец моих жен, и я с удовольствием работал бы на тебя бесплатно, но я должен обеспечить семью. Я понимаю, Иаков. Скажи, сколько ты хочешь, и я заплачу тебе. Отдай мне немного коров и овец. Сколько же ты хочешь, Иаков? Если ты отдашь мне сегодня пятнистых коров из твоего стада и черных овец, то я останусь и буду работать на тебя. А много ли пятнистых коров и черных овец в моих стадах и отарах? Совсем немного, отец. Ну, хорошо, Яков, сын мой, на то мы порешим. Послушай, отец, это правда, что ты отдал Иакову за его работу пятнистых коров? Да, невысокая плата. Невысокая, воистину так. Мы просто разбогатеем. Отец! Что? Отец! Послушай, отец! Иаков забирает сотни новорожденных телят и ягнят! Как это забирает? Ну, совсем, что ли? Ну, да! А! Ты, наверное, ошибаешься, сынок. Я разрешил ему взять только пятнистых коров и черных овец. Ну да, он так и делает, отец. Но их сотни, буквально сотни. Это невозможно. Может быть, он их покрасил? Нет, нет, папа. Я тоже об этом подумал и проверил. Трюк какой-то. Законы природы не меняются так вдруг. Так просто не бывает. Но все равно придется изменить его оплату. На этот раз он получит коров и овец только с крапинами. Остальные будут мои. Яков, Яков! Ты что делаешь, Яков? Забираю своих ягнят. Но отец сказал, чтобы ты забирал не черных, а только с крапинами. Это было в прошлом году, если помнишь. Теперь я буду забирать черных. Стой, стой, стой. По-моему, тут какой-то обман, Яков. И потом, откуда взялось столько черных ягнят? Никогда столько не было. А этому может быть только одно объяснение. Господь дает мне свое благословение. Благословение? Благословение? Не верю. Шли годы, пока они спорили из-за платы за труды Иакова, в его доме произошли другие важные события. У Иакова было две жены, Рахиль и Лия. Обе они были дочерьми Лавана. Иаков больше любил Рахиль, и Лия ревновала. Порой между сестрами возникали стычки. Когда Бог увидел, что Лия нелюбима, Он благословил ее, и она родила Иакову четырех сыновей. Я родила Иакову четырех сыновей, сестрица моя Рахиль. А ты сколько? Ни одного. Ну что, завидуешь мне, Рахиль? Вижу, что завидуешь. И правильно, завидуй. Теперь Иаков меня будет любить, а не тебя. И Бог вспомнил о Рахиле и благословил ее сыном, и назвали его Иосифом. После рождения Иосифа Яков понял, что Лаван его возненавидел и стал ему завидовать. Все же он оставался у Лавана и работал на него еще 6 лет. И вот однажды Яков позвал Рахил и Лию в поля, где он пас свои стада. Я послал за вами, Лия и Рахиль, потому что мы скоро уходим. Уходим? Мы уходим? Господь повелел мне уйти. Он сказал, теперь встань, выйди из земли сей и возвратись. Я позвал вас сюда все обсудить. Что вы думаете? Я думаю, нам надо идти. Здесь нам незачем больше оставаться. Отец и так уже получил за нас больше, чем приданое. Господь отдал нам все, что было отца. Да, Лия права, нам больше здесь нечего делать, надо идти. Да, мы уйдем, но нельзя, чтобы ваш отец об этом узнал, иначе он нас не отпустит. Но как же мы можем скрыть от него? Так, мы подождем, пока он пойдет стричь овец, Тогда мы быстро соберем все свое добро и потихоньку уйдем. И вот ушел Яков от Лавана, перешел реку и пошел к горе Галаад. На третий день сказал Лавану, что Яков ушел. Хозяин, хозяин, Яков ушел, Яков ушел. Господин Лаван, хозяин, Яков ушел, он взял... Сколько раз я тебе говорил, Сеф, не... Что ты сказал, Яков? Яков ушел, хозяин. Ушел? Куда? Совсем ушел, хозяин, потихоньку скрылся. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю, Яков ушел, и взял с собой жен, детей, слуг, все они ушли. И они забрали с собой все, овец, коров, коз, верблюдов, все. Яков ушел, забрал моих дочерей и моих... внуков и весь скот, который он от меня получил. Ну, это же, ну и хитрая лиса этот мой зятек. Я ему... Отец, в чем дело, отец? Я ему покажу. Сеф говорит, что Яков ушел. Совсем ушел от нас и забрал с собой все, сын мой. Все свое добро. Ушел? Ну, куда же мог он уйти, отец? Наверное, к себе домой, в Ханаан. В Ханаан? Ну, папа, неужели ты простишь ему то, что он так с тобой поступил? Неужели ты позволишь ему скрыться со всем, что он тут у тебя награбил? Прикажи пастухам продолжать стрижку, сын. А мы пойдем домой, все приготовим и немедленно пустимся в погоню за Иаковым. Сначала, сын, надо попросить благословения у богов. Пойдем в храм. Как странно. Скажи мне, жена, дорогая, где богиня-мать и идол? Идолы? Разве их нет на месте в храме? Нет, их там нет. Иаков! Наверное, это Иаков украл их. Иаков? Украл? Но люди не крадут богов. Иаков не верит, что эти идолы боги. Он считает их просто каменными фигурками, украшенными драгоценными камнями. Прикажи людям взять оружие, сын. Готовься немедленно выступить в погоню за Иаковым. Хорошо, отец. На седьмой день путешествия Яков со всей своей честной компанией дошел до горы Галаад и разбил лагерь у быстрого ручья. Ну что, Рахиль, как тебе нравится здесь? Мы уже на границе самого Ханаана. Здесь очень красиво, Яков. Сможешь полюбить Ханаан? Я чувствую, что полюблю. Где бы ты ни был... Там буду и я. Отец! Отец! Дед Лаван разбил лагерь на той стороне горы. О, он догнал нас быстрее, чем я думал. С ним целая армия вооруженных воинов, отец. Рахиль, Лия, возьмите детей и немедленно уйдите в шатры. И не выходите из них, что бы ни произошло. Кто знает, что задумал Лаван и его люди. Вала! Да, госпожа Рахиль. Иди скорее сюда и закрой за собой полог. Хорошо, госпожа. Отец уже в лагере? Да. И с ним вооруженные люди? Да, госпожа, и много. Быстрее иди к ним. Попробуй узнать, чего хочет отец, и возвращайся ко мне, как только что-нибудь узнаешь. Хорошо, госпожа. Твой отец разгневан, госпожа Рахиль. Из-за чего? Из-за того, что вы ушли из Харана и не дали ему попрощаться с дочерьми и внуками. Это все? Нет, моя госпожа. Твой отец в гневе, в сильном гневе. И еще из-за идолов. Идолов? Каких идолов? Моя госпожа Рахиль, кто-то похитил его идолов. Он думает на Иакова. Похитил идолов? Ну, это же полная ерунда. Ну, кто же станет красть идолов? И все-таки отец твой, госпожа Рахиль, очень зол, и он собирается обыскать весь лагерь от начала до конца. Потом еще господин Иаков разозлился на твоего отца, когда твой отец сказал, что этот Иаков украл идолов. Господин Иаков сказал твоему отцу, что если он найдет вора в своем лагере, то он прикажет его убить. Убить? Того, кто украл идолов? Да, так он договорился с твоим отцом. Он был совершенно уверен, что идолов никто не брал. Никому здесь эти идолы не нужны. Но и в любом случае отец не станет обыскивать мой шатер. Ведь я его дочь. Он же знает, что я не стала бы красть его идолов. Но господин Лаван собирается обыскать все шатры, госпожа Рахиль. Но он не может обыскивать мой шатер. Ведь я его дочь, и я... Когда отец собирается обыскивать шатры? Он уже начал, госпожа. Быстрее, застегни полок. Хорошо, госпожа. Ой, голова, что же мне делать? Я не хочу, чтобы отец обыскивал мой шатер. Это же... Это позор. Ведь я жена Иакова, его дочь. Ну почему, почему... Ой, Лала, что же мне делать? Успокойся, госпожа. Тебе нечего бояться, ведь у тебя уже нет идолов, господин Лавана. Ой, Лала, отцовские идолы у меня. Я их взяла. Ай, отец будет вне себя. А ты знаешь Иакова. Он такой честный, он может сдержать свое слово и приказать убить меня, если идолов найдут у меня. Выкинь их, госпожа. Да, но как? Куда? Дай-ка я сначала выгляну из-за полога и посмотрю, не идут ли они сюда. Ты их видишь, Пала? Да, госпожа Рахиль. Господин Лаван, твоим мужем идут прямо сюда. Так быстро. Он найдет идолов, и тогда мне конец. Может быть, Яков? Ну-ка. У меня идея. Я знаю, что мне делать. Отец не найдет идолов. Ты же знаешь своего отца, госпожа Рахиль. Он обыщет все. Он не найдет идолов. Если они здесь, в этом шатре, то он их найдет. Они здесь. Чей это шатер? Рахили, не станешь же ты обыскивать шатер и вещи собственной дочери. Я никому не доверяю. Рахиль, это я, твой отец. Входи, отец. Здравствуй, Рахиль. Добро пожаловать в наш лагерь. Я не в гости пришел. Я ищу своих идолов. Ты их не видела? Твоих идолов, папа? Кто-то их украл. Да что ты, папа, неужели ты кого-нибудь... Из нас подозреваешь? Да, и очень серьезно. Я собираюсь обыскать весь этот лагерь до последнего уголка, пока я их не найду. Ну, если ты мне не доверяешь, давай обыскивай. Я никому не доверяю. Других по себе судишь, да, папа? А ну-ка, встань с верблюжьего седла. Я начну обыск тут, в твоем шатре. Послушай, папа, тебе обязательно отсюда начинать? Я так устала с дороги, только что села. Ну-ка, встань, Рахиль. Пусть твой отец как следует обыщет шатер, в том числе и седло. Но, Яков, милый, я так устала, и я хочу немного отдохнуть. Встань, Рахиль, встань сейчас же. Послушай, Яков, не забывайся. Ты разговариваешь с моей дочерью. И со своей женой. Встань, Рахиль. Сиди на месте, дочка. Обыск провожу я. И я как-нибудь справлюсь без помощи Иакова. Лаван закончил обыск в шатре Рахили. Он обыскал все, кроме верблюжьего седла, на котором сидела Рахиль. Потом, когда он обыскал все остальные шатры в лагере, он вернулся к Рахили и извинился. Я уверен, что вы не брали моих идолов. И я пришел сказать, простите меня. Спасибо, папа. Простить? 20 лет я работал на тебя, отец, и всегда был честен с тобой. А теперь ты вдруг считаешь меня вором? Я извинился. Извинился? Да ты на коленях должен просить прощения. Я признаю, что я погорячился и... Я очень прошу вас, простите меня. С удовольствием, папа. Ну, ладно, ладно. Прощаем тебя, прощаем, отец Лаван. Я хочу всем вам кое-что сказать. Здесь обе мои дочери и все мои внуки. Мы все здесь, папа. Дети мои и внуки. Я вел себя как большой эгоист и был неблагодарным. Теперь я это осознал, но я хочу исправиться. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы пожелать вам всем счастливого пути до Ханаана и долгой и счастливой жизни. Чтобы увековечить место этого счастливого примирения, Лаван вместе с Иаковом сложила из камней огромный памятник. Вот, мы воздвигли этот памятник, и он навсегда останется немым свидетелем нашей дружбы. Пусть Господь присмотрит за тобой и за мной и сохранит связь между нами, пока мы будем жить в разлуке. На следующий день ранним утром Лаван со своими людьми отправился в обратный путь в Месопотамию. Прощайте, дети мои. Прощай, отец. Прощай, внучек. Счастливо вам оставаться. Прощай, отец. В Священном Писании сказано: «И пошел, и возвратился Лаван в свое место». После этого короткого замечания в Библии больше нет ни одного упоминания о Лаване. В Священном Писании больше ничего не говорится о жителях Месопотамии. Дальнейшая их судьба нам неизвестна. Вскоре после этого Иаков с семьей и многочисленными слугами, стадами коров, и отарами овец снялся с лагеря и пошел дальше к земле Ханаанской. Послушай, дядюшка Бен, я тут подумала, ведь Библия – это священная книга. Ну почему же многие герои, которых рассказывается в Библии, были такими грешниками? То, что мы слышали сегодня, произошло потому, что люди обманывали друг друга. Ну вот, например, Рахиль взяла и украла идолов своего отца. Ну какой же пример она подает? Да-да, понимаю. Все были неправы. Здесь ошибались все. Как говорится в послании к римлянам, все согрешили и лишены славы Божьей. Видишь ли, Библия показывает нам, каким Господь был терпеливым и всепрощающим в жизни людей. Правильно, ведь Библия – это не миф и не сказка. Это хроника из жизни реальных людей. Вот и сегодняшняя история – это рассказ о жизни реальных людей, которые жили на нашей земле давным-давно. Да, еще одно. Вам, наверное, хочется знать, что же было с идолами, которые Рахиль в тот день спрятала от Лавана и Якова. В 35 главе книги «Бытия» во 2 стихе сказано: «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь». К сожалению, нам надо торопиться. Да-да, я увлекся. До свидания. До следующей передачи.